Отношения с людьми никогда не должны окрашиваться корыстью. Если вы общаетесь только с теми, кто может быть вам полезен, а ко всем остальным относитесь в соответствии с магической формулой «ноль внимания, фунт презрения», вам не удастся выстроить полноценный круг общения, потому что вы никогда не можете точно знать, какой человек вам будет полезен в следующий момент. Характерный пример, излюбленный литераторами и сценаристами. Молодой человек в автобусе ссорится с женщиной средних лет. Они всячески оскорбляют друг друга и к моменту выхода из салона уже являются непримиримыми врагами. Потом молодой человек идет в гости к своей девушке, она встречает его словами: «Как хорошо, что ты пришел, я хочу познакомить тебя со своей мамой». Из глубины квартиры выходит та самая женщина. Немая сцена. Ситуация, конечно же, утрированная, но содержащая в себе рациональную мысль. Вы должны относиться к человеку хорошо и помогать ему вне зависимости от того, полезен ли он вам в данной конкретной ситуации. Вообще, любой меркантильный расчет в таком случае лучше оставить в стороне. Конечно, доводить дело до абсурда и угождать всем людям без изъятия, как советовал герой Грибоедова, не стоит. Если кто-то откровенно эксплуатирует ваши добрые отношения, поставьте его на место. Но сделать это, опять же, лучше мягко, не устраивая громких скандалов и выяснений отношений. Ведь часто люди садятся на шею, сами того не осознавая. Печально, если человек делит окружающих на полезных и бесполезных, и хорошо относится только к первым. Ведь это собаки любят тех, кто их ласкает, и кусают тех, кто их бьет. Если человек добр даже к тем, кто плохо относится к нему, они со временем могут изменить свое отношение. Если же человек груб с людьми, люди тоже будут грубы с ним. Ждать расплаты за грубость в следующей жизни вам вряд ли придется. Люди, к которым вы относитесь плохо, начнут платить вам той же самой монетой уже очень скоро. Проблема бескорыстных отношений достаточно серьезно занимала умы японских воинов. Только так можно объяснить тот факт, что их сочинения прям-таки изобилуют высказываниями на эту тему. К примеру, Будда Сёсёнсю. Настоящий воин не должен почитать богатых, если они не заслуживают уважения, и презирать бедных, но не совершивших ничего предосудительного. Видимо, меркантильность в общении с людьми считалась для самурая настолько позорной, что великие воины старались всячески предостеречь от нее своих учеников. Особенное внимание нужно обращать на общение с теми, кто занимает более низкое по сравнению с вами положение. В разговоре с такими людьми ни в коем случае нельзя допускать снисходительности или презрения. Ничто так не ранит человека, как демонстрация его более низкого статуса. Однажды, пообщавшись с кем-нибудь как с существом второго сорта, вы приобретаете врага, который в один не самый прекрасный момент может стать опасным. Недаром Ходзё Сигитоку писал: «Будь приветлив с низшими, потому что их благодарность станет бесконечной». Помните, какую бы то ни было помощь, вам может оказать практически любой из нескольких миллиардов людей, живущих на Земле, даже если это слепо-глухо-немой паралитик. Самая минимальная и в то же время порой неоценимая помощь — помощь советом. Впрочем, о советах нужно сказать особо. Это вопрос, в котором следует быть особенно осторожным. Как правило, ни одно важное дело не стоит начинать, предварительно не посоветовавшись с кем-нибудь. Конечно, бывают ситуации, которые требуют быстрых и решительных действий на свой страх и риск, но не о них сейчас речь. Даже посторонние люди могут быть прекрасными советчиками, но вам, конечно же, лучше обратиться к специалистам. Именно они могут дать квалифицированный и полезный совет. Если ты не можешь быть беспристрастным, обратись к опытному человеку, который даст тебе хороший совет безо всякой задней мысли. Его суждения будут мудрыми и оправданными, его мысль — как дерево со многими корнями. Увы, мысли большинства напоминают воткнутую в землю палку. Впрочем, сколько бы рекомендаций по тому или иному вопросу вы не получили, принимать окончательное решение все равно вам. Помните об этом и никогда не обвиняйте людей в том, что они дали вам плохой совет. В следующий раз вы не получите от них вообще никакого. Вообще, чем с большим количеством людей вы поддерживаете хорошие отношения, тем больше добрых советов получите. К числу самых лучших советчиков относятся ваши близкие. Причина этого одна. Получая от них рекомендацию, вы можете быть уверены, что она дана от чистого сердца, безо всякой задней мысли. Хагакуре рассказывается история воина, который сумел извлечь большую пользу из такого образа действий. Один самурай взял себе слугами младших братьев, и они повсюду сопровождали его. Говорят, он во всем советовался с ними, и поэтому ему всегда сопутствовала удача. Конечно же, в сочинениях японских воинов иногда проскальзывает снисходительное отношение к домочадцам и их советам. Вот, например, цитата из Хадзё Сигетоку, которая в наши дни кажется почти комичной. «Всегда прислушивайся к тому, что говорят твои домочадцы. Если это глупость, без злобы забудь о ней, потому что для женщин и детей это нормально. Однако, если они дадут умный совет, не забудь удивиться и похвалить их, чтобы они и дальше помогали тебе. Не следует считать женщин и детей глупее себя». Однако мысль, выраженная здесь, ясна и очень разумна. Не следует пренебрегать, тем более демонстративно, советом любого человека, даже того, чьи способности вы оцениваете довольно низко. Общение с другими людьми имеет большое значение с точки зрения вашего личного опыта. Недаром люди говорят: «Умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих». Наблюдение за другими дает вам уникальную возможность посмотреть со стороны на ситуацию, в которой вы сами можете однажды очутиться, увидеть словно впервые некоторые свои недостатки, которые присутствуют у других. «Не зная других, не узнаешь себя», — писал Мусаси. Если человек не может принять решение, руководствуясь только собственным умом, он должен посоветоваться со знающими и опытными людьми среди старейшин клана или своих товарищей, в зависимости от его ранга. Тогда ошибки станут редки. Внимательно прислушивайся к тому, что другие люди говорят о вас и ваших поступках. Конечно, их суждения не всегда объективны. Вас похвалили? А может, польстили? Вас отчитали? Может быть, хотели испортить вам настроение? Однако внимательно проанализируйте каждое негативное высказывание, которое услышите в свой адрес. Правильный путь находят, прислушиваясь к словам чужих людей. Очень часто многое лучше видится со стороны. Примите это как данность и никогда не отказывайтесь посмотреть на себя свежим взглядом другого человека. Превзойти остальных значит позволить им обсуждать твои дела и давать советы. Ты никогда не станешь лучшим, руководствуясь лишь своим мнением. А когда человек дает тебе совет, ты становишься лучше. Когда-то я советовался по поводу документов с человеком, который умел составлять их лучше, чем я. Благодаря его советам я пишу теперь не хуже, чем он. Благодари за любой совет, даже ненужный, потому что если ты не проявишь благодарность, ты останешься в следующий раз без ценного совета. «Всегда говори и слушай благожелательно», — советовали самураи. Даже негативное мнение лучше принимать с благодарностью. Так вы, с одной стороны, завоюете расположение людей, с другой — сформируете у других свой образ сильной личности, которая не боится критики. Если же на отрицательные отзывы о ваших поступках реагировать болезненно, сходу отвергать их или, хуже того, оскорблять их авторов, вы очень скоро останетесь без весьма ценного источника информации о своих ошибках. Конечно же, вам придется несколько отодвинуть в сторону собственное самолюбие, но это не слишком высокая стоимость для ценной информации. На жизненном пути нам то и дело попадаются люди, которые превыше всего ставят собственное мнение и ни во что не ставят мнение других. Однако встречается и другая разновидность — те, кто не могут прожить без чужих советов и слепо следуют им. Особенно часто такие люди попадаются среди служащих, которые стремятся во всем угодить своему начальнику. Они жадно ловят любые его слова, воспринимая их как догму, как руководство к немедленному действию. Вам не случалось бывать в компаниях, где руководитель сидит за одним столом со своими сотрудниками? Очень часто подобные застолья превращаются в театр одного актера, где все смотрят в рот начальству. Неважно, каков повод — 8 марта, Новый год или чей-нибудь день рождения — основным действующим лицом является он, господин большой начальник. Когда он говорит, воцаряется мертвая тишина. Любая его фраза воспринимается как откровение. Самая глупая шутка из его уст вызывает громкий хохот на грани истерики. Мне от всей души жаль такую команду. И не только мне. Оказывается, мое мнение разделяют японские воины. «Не смейся вслед за старшим по званию». «Ты уподобляешься вороне, подражающей баклану», — писал Хадзё Сигитоку. В конечном итоге не только сильные мира могут послужить вам примером. Взять кого бы то ни было за образец — это очень похвально, при условии, конечно, что вы чувствуете превосходство этого человека. В любой компании ты найдешь достойного человека, с которого следует брать пример. Старайся наблюдать за ним и подражать ему. Но следи и за плохими людьми, благодаря их ошибкам исправишь свои собственные. Среди своего окружения вы наверняка найдете людей, с которых стоит брать пример. Пусть не во всем, пусть у них есть лишь одно положительное качество, к нему стоит присмотреться. Не зря считается, что у каждого человека есть чему поучиться. У одного деловой хватки, у другого непроницаемому спокойствию, у третьего способности увлекательно рассказывать истории. Даже неумелый писарь достигнет мастерства, если будет копировать классические образцы.